А когда пассажирские составы, проходя через разъезд, сбавляли ход, детям казалось, что уж этот-то поезд остановится, и они бежали вдогонку, запыхавшись, заслоняясь ручонками от солнца, возможно, в наивной надежде укатить из этого пекла. И тяжко было смотреть, с какой завистью и недетской печалью малыши-буранлинцы глядели вслед уходящим вагонам. Пассажиры в тех настежь распахнутых вагонах с открытыми до отказа окнами и дверями тоже сходили с ума от духоты, смрада и мух. Но у них была хотя бы уверенность, что через пару суток они очутятся там, где прохладные реки и зеленые леса. За детей они все переживали тем летом. Все взрослые, отцы и матери. Но то, чего это стоило Абуталипу, понимал, кроме Зарипы, пожалуй, один он, Едигей. С Зарипой как раз и случился у них первый разговор об этом. В том разговоре приоткрылось еще кое-что в судьбах этих двоих. Работали они в тот день на линии, гравий подновляли на полотне. Разбрасывали щебень, подсовывали его в люфты под шпалы и рельсы и тем самым укрепляли оползающую от вибрации насыпь. Делать это надо было урывками, в промежутках между проходящими поездами. Долгая, изматывающая в такую жару работа. Ближе к полудню Абуталип взял опустевший бидон и пошел, как он сказал, за горячей водой к цистерне в тупике и заодно глянуть, как там ребята. Он пошел по шпалам быстро, несмотря на то, что палило. Спешил побыстрее к детишкам. Ему было не до себя. Выленившая майка неопределенного грязного цвета висела, обтянув костлявые плечи. На голове пожухлая соломенная шляпа. Штаны болтались на исхудавшем теле. На ногах разбитые рабочие ботинки без шнурков. Он шел, шлепая подошвами по шпалам, ни на что не обращая внимания. Когда сзади появился поезд, тот даже не оглянулся. «Эй, Абуталип, сойди с линии! Ты что, оглох?» — крикнул Едигей. Но тот не расслышал. И только когда паровоз дал гудок, спустился по откосу вниз, но и тогда не взглянул на проносящийся мимо состав и не видел, как грозил ему кулаком машинист. На войне в плену человек не посидел. Помоложе, конечно, был, на фронт уходил 19 лет младшим лейтенантом, а тем летом седина пошла, саразекская. Причем быстро замелькала непрошенной белизной то там, то тут, в плотной густой гривастой шевелюре, и на висках стало преобладать, посидели виски. В добрые времена быть бы ему красивым, представительным мужчиной, широколобый, с орлиным носом, кадыкастый, с крепким ртом и продолговатыми удлиненными глазами, был он ладный, хорошего роста. Зарипа горько подшучивала: «Не повезло тебе, Абу, ты должен был Отелло играть на сцене». Абуталип усмехался: «Тогда бы я тебя придушил, как последний идиот. Зачем тебе это надо?» Замедленная реакция Абуталипа на догонявший сзади поезд встревожила Едигея не на шутку. «Ты бы сказала ему, что же он так?» Полуупрекая, сказал он Зарипе. «Машинист отвечать не будет, не положено ходить по путям. То дело не в этом. К чему так рисковать?» Зарипа тяжело вздохнула, обтирая рукавом пот с разгоряченного почерневшего лица. «Боюсь я за него». «А что?» «Боюсь, Едике. Что нам скрывать от тебя? Казнится он. И за детей, и за меня. Ведь когда я выходила замуж, не послушалась родных. Старший брат мой, тот из себя выходил, кричал: «Век будешь каяться, дура! Ты не замуж выходишь, а на несчастье идешь. И дети твои, и дети детей, еще не родившись, уже обречены быть несчастными. А твой возлюбленный, если у него есть голова на плечах, не семью должен заводить, а повеситься. Это самый лучший выход для него». А мы поступили по-своему. Надеялись, раз кончилась война, какие счеты у живых и мертвых? Мы от всех держались подальше, и от его, и от моих родственников. А в последний раз, ты представляешь, брат сам написал заявление, что он предупреждал меня, возражал против нашего брака, и что он ничего общего не имеет со мной, и тем более с такой личностью, пребывавшей долгое время за границей, как Абуталип Кутыбаев. Ну, после этого опять началось. Куда ни ткнемся, всюду нам отворот-поворот. А вот теперь мы здесь. Дальше некуда. Она замолчала, ожесточенно подгребая битый гравий под шпалы.